Они подхватили эту тему и стали расспрашивать Роя о дичи, об охоте, но без особенного успеха. Рой ел жаркое и отвечал неохотно. Наконец Берг перевел разговор о состоянии дичи на ее привычки. Медленно и постепенно он втягивал в этот разговор и Роя. Мало-помалу расшевеливал его Берг, то шуткой, то подразниванием, и все дальше вовлекал его в русло разговора. В нем принял участие и маленький Зел, и как раз Зел перевесил чашу весов. Он лежал на койке Роя и от сытости даже не казался таким хилым. «Странное дело», — говорил он, глядя черными глазами на бобровые шкурки у себя над головой. «Странное дело, как одни животные держатся одной самки, а другим будто все равно, лишь бы урвать свое, где придется. В лесу нет такого зверя, который бы держался одной самки», — заявил Рой. «А бобер?» — возразил Зел. «Хитрый бобришка, вовсе не такой примерный семьянин, как это обычно полагают», — сказал Рой. «Он держится одной самки», — настаивал Зел. «Он выбирает себе подругу, строит хатку и заботится о подруге и детенышах», — сказал Рой. «Но кроме того, по ночам он уходит искать других самок. Мне случалось ловить старых отцов семейства на месте встреч, куда они приходили искать чужих самок. Тоже и скунс. Свою самку он оставляет в норе и идет охотиться за другой. Так ведь, мистер Берг?» — спросил Рой. «Совершенно верно», — сказал Берг. «Я вам больше могу рассказать, такого вы, наверное, не видели», — продолжал Рой. Он помешивал в печке дрова. Джек, наблюдая за ним, несколько успокоился. «В Калифорнии я видел холостого бобра, да, старого холостяка, который построил себе хату и жил в ней один. Хотите, верьте, хотите, нет, мистер Берг». «Чего не бывает в Калифорнии», — согласился Берг. «Да ты никогда не был в Калифорнии», — сказал Зел Рою. Тот пренебрег замечанием Зела. «Или возьмите норку там, на западе. Из всей наживки признает только крутое яйцо. А если не сервируешь ей крутых яиц, она отправляется на берег океана и преспокойно дожидается, пока он выкинет ей рыбу на обед. Вот это места», — сказал Рой, — «даже бобер способен облениться. Без крайней нужды и запруды не построит, разучился прокладывать протоки, живет себе рядом с фермерами и обгладывает фруктовые деревья. Есть у него там летняя нора, зимняя нора, и все. Да, бобер в Калифорнии живет припеваючи». Все посмеялись, и Рой громче других. «Разве не так, мистер Берг?» — сказал Рой. «Да когда же ты был в Калифорнии?» — допытывался Зел. «Расставлял я там однажды капканы», — сказал Рой. «Золотая это была ловля». Джек часто слышал рассказ о калифорнийской ловле Роя, но так и не мог решить, верите этому или нет. Единственный раз, когда Рой надолго отлучался из Сент-Элена, было тяжелое время кризиса начала 30-х годов. Тогда Рой исчез на целых полтора года. Конечно, он мог быть и в Калифорнии, хотя Джек подозревал, что Рой попросту работал на ферме где-нибудь в Мичигане, но был слишком горд, чтобы признаться в этом. «Вот я расскажу вам, что видел в одной бобровой хатке», — сказал Рой. «Где? В Калифорнии?» — недоверчиво спросил Зел. «Нет, здесь, на четырех озерах, несколько лет назад. Я набрел как-то на заре на бобровую хатку и нашел в ней старого бобра, который храпел во все завертки». Рой сказал это так серьезно, что все поверили ему, хотя рассмеялись. Так разговор попал в намеченное Берком русло. Он вылился в диалог между Берком и Роем, из которого Берк и так, и этак выуживал все, что ему требовалось. Рой упивался своими лесными былями, а этого только и хотелось Джеку. Рой сидел на ларе у окна, жевал свою жвачку, принц Альберт, хлопал себя по коленям, дойдя до чего-нибудь особенно его забавлявшего, напускал на себя серьезный вид, когда надо было быть серьезным, но в сущности его слова были обращены к Берку. Рой как бы призывал его своим авторитетом оспорить их достоверность, нарочно мешая выдумку с правдой, серьезной шуткой, чтобы вызвать Берка на спор и тогда как следует с ним поспорить. Но Берк только спрашивал и слушал. Иногда дело доходило до явных нелепостей. «Видели вы когда-нибудь лису?» — серьезным видом спрашивал Рой у Берка. «Как она влезает в озеро, зажав в зубах ветку, и ждет, пока все паразиты не соберутся на ветку, а потом выпускает ее из зубов, а сама плывет к берегу». Заговорив о лисе, Рой рассказал, как лиса, преследуя зайца, идет за ним след в след, как лиса балансирует хвостом на бегу. Исчерпав рассказы о лисе, он перешел на рысь. Как неуклюже она преследует зайца, прыгая и увязая в снегу, вместо того, чтобы скользить по нему, как на лыжах. Знаете, рысь охотится за добычей по большому кругу, как траппер по цепи капканов, — говорил он Берку. И знаете, она при этом пользуется человечьей тропой. Берк и на это промолчал. За рысью пришел черед медведя. «Медведь убивает, — говорил Рой, — только когда не может иным путем добыть себе пищу. Подобно всем большим животным, он охотно жил бы в мире. Вы знаете, он готов отступить при встрече со скунсом. Вы знаете, он делится со скунсом своей добычей. Или норка. Однажды я раскопал ее нору, которая была сплошь набита лягушками, аккуратно сложенными, одна к одной, как сардины. Или лось. Лося нельзя утопить, даже если застрелишь его на глубоком месте. Или рысь. Знаете, попав в воду, она плывет непременно по прямой. Или олень. Замечали вы когда-нибудь, как олень совершенно без всякой причины вдруг снимается с пастбища и вихрем несется напролом сквозь заросли, а потом опять, как ни в чем не бывало, начинают щипать траву? Рассказам Роя не было конца. Но Берка они увлекали не меньше, чем самого Роя, и он охотно делился с Роем своим знанием лесных зверей, знанием несколько другого рода. Берк рассказывал, что бобр, поев водорослей, расстраивает себе желудок. Он рассказал Рою, что медведь залегает в берлогу из-за недостатка пищи, а не по какому-то инстинкту, что на несколько месяцев задерживается развитие зародыша медведицы. Он начинает быстро развиваться только тогда, когда она залегает на зиму в теплую берлогу, что полосатый суслик, этот классический зимовщик, во время зимней спячки сбавляет пульс от нормальных 300 ударов в минуту до 4. Знания Берка были также безграничны. Но он отбирал из того, что ему было известно, только лучшее, чтобы произвести этим впечатление на Роя. Он объяснил, как от изобилия или отсутствия зайца и лемминга зависит вся жизнь леса, потому что они являются основной пищей плотоядных, как заяц размножается до какого-то предела, а потом по каким-то странным причинам подвергается желудочному заболеванию, истребляющему его почти начисто, и тем самым временно задерживает весь цикл лесной жизни впредь до начала нового усиленного размножения. Это был наиболее обнаженный пример жизненного процесса в лесу, и Рою нравилось, когда ему объясняли его в таких специальных терминах.